Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Евгений Гаглоев. Чернокнижец. Огненное проклятие демона. Читает Александр Гаврилин. Глава первая. На ночь глядя. Денис судорожно вздохнул, не в силах поверить в случившееся. Для Агаты все закончилось. Девушка умерла с открытыми глазами. Стоя перед ней на коленях, чернокнижец робко протянул руку и опустил ей веки. Всего один раз в жизни он был так растерян и напуган. В ту ночь, когда во время ритуала на каменном круге едва не погибла Ди, с тех пор находившаяся в коме. И теперь тоже было от чего растеряться. Внезапная смерть напарницы и шокирующие известия о Диане от Нины окончательно выбили Дениса из колеи. В то же время он понимал, что сейчас не время расслабляться и поддаваться эмоциям. Соображать нужно быстро, холодно и трезво, а все переживания лучше оставить на потом. Он задумался. Агата погибла только что, в этом нет никаких сомнений, а Диана... Выходит, демон, призванный им полгода назад, все еще запечатан в ее теле. В голове не укладывалось, как такое вообще возможно. Мысли крутились вихрем, но отчаяние всех сейчас билось одна — Агата. Кто мог ее убить? И как далеко неведомый убийца успел скрыться, если это вообще входило в его планы? Денис не слышал, чтобы входная дверь особняка захлопнулась. Значит, вполне возможно, что тот, кто ее убил, еще где-то поблизости. Например, прямо сейчас у него за спиной бесшумно подкрадывается, чтобы напасть. Денис быстро обернулся, но, к счастью, никого не увидел. У чернокнижца сейчас под рукой даже не было оружия. Все вещи остались в рюкзаке в его комнате. Следовало немедленно за ними сходить и сваливать из этого дома. Хватит, нагостился. Тем более, что срочно нужно вернуться в Клыково и попытаться выяснить правду о случившемся с Ди, а затем заставить Ипполита Германовича выполнить обещанное. Теперь у старика в коллекции было целых 3 обскурума. Денис надеялся, что один из них сможет пробудить Диану, вернуть ее к нормальной жизни. Но сначала придется узнать все об этом демоне. Кто он, насколько силен и откуда взялся. И еще, стоит ли прямо сейчас проводить ритуал пробуждения? Сможет ли обессилевшая Диана его выдержать? А Агата? Что ж, она мертва, и этого уже не исправить. Ему неимоверно жаль эту строптивую девчонку. Но ей теперь ничем не помочь. Главное сейчас сберечь собственную шкуру и разобраться с другими возникшими проблемами. Денис быстро вернулся в свою комнату, торопливо сунул ноги в кроссовки, надел свой белый пуховик и набросил на плечи лямки туго набитого рюкзака, а затем взял скипетр Макрополоса, внимательно осмотрев комнату и убедившись, что ничего не забыл, чернокнижец вышел в коридор и поспешил обратно к лестнице, ведущей на первый этаж особняка. Спустившись примерно до половины лестничного пролета, Денис увидел, что в гостиной теперь стало гораздо многолюднее. Над скорченным телом Агаты стояли трое. Княгиня Ольга Щергина, мадам Анаит и ее жуткий ассистент, водитель и телохранитель в одном лице Дмитрий. Услышав шаги чернокнижца на лестнице, все трое резко обернулись. На их лицах он успел заметить страх, любопытство и едва скрываемое торжество. «Это же наш красавчик с фиолетовыми глазами. Далеко собрался?» Настороженно осведомилась Ольга Эдуардовна. «Это...» Голос Дениса дрогнул, когда он указал концом скипетра на тело Агаты. «Ваших рук дело?» «Что ты? Конечно, нет!» — тут же покачала головой мадам Анаит. «Но что с ней произошло?» «Понимаешь, это все заклятие покорности!» Старуха скорбно поджала тонкие губы. Вы вернулись слишком поздно. Вот оно и убило ее. Сожалею, но тут даже я оказалась бессильна». В этот момент княгиня Щергина чуть заметно улыбнулась, и чернокнижец заметил это. Старая ведьма лгала ему, он был уверен. От змеиной ухмылки Ольги Эдуардовны по его спине пробежал холодок. Отчего-то эта дамочка, вернувшаяся с того света в чужом теле, пугала его больше всех остальных. «Вранье!» — жестко бросил Денис, продолжив спускаться по лестнице. «Мы вернулись из Зазеркалья раньше назначенного срока. Отпущенное ей время еще не вышло, и заклятие не должно было сработать». «Но все-таки оно сработало», — вкрадчиво проговорила княгиня, буравя его взглядом. «Я бы поверил, что что-то могло пойти не так. Но не только с вашим опытом, мадам Анаит», — презрительно бросил ведьме Денис. «Так что хватит вешать мне лапшу на уши. Это вы убили ее? Зачем?» «Да нет же!» — наигранно всплеснула руками старуха. «Ты ошибаешься. Я к этому не причастна, дорогуша». «Если не вы, то кто тогда?» Денис хмуро уставился на непроницаемое лицо безмолвного Дмитрия, затем перевел взгляд на Щергину. А та и не думала ничего скрывать, напротив, стояла с таким довольным и торжествующим видом, будто только что исполнила свою самую заветную мечту. Чернокнижец ощутил, как по телу побежали мурашки. «Ты!» — злобно бросил он. «Ну хорошо, ты меня раскусил. Но это была всего лишь самозащита». Княгиня сделала неопределенный жест рукой. «Девчонка оказалась настоящей психопаткой. Ты и сам это понял за время вашего сотрудничества. А с такими очень опасно иметь дело. Мы сидели на кухне, спокойно беседовали. Она вдруг взорвалась, стала швырять во все стороны свои убийственные заклятия. Хотела поквитаться с мадам Анаит и со мной. Причем я даже не поняла, за что. Но она выбрала неподходящий момент для нападения». Глаза Щергиной хищно сверкнули. «Все было именно так?» — спросил Денис ведьму. «Зачем же вы солгали?» «Не хотела тебя расстраивать. Действительно, мне повезло, что мои друзья смогли защитить меня от ее диких нападок», — сдержанно улыбнулась мадам Анаит, взглянув на княгиню и застывшего рядом Дмитрия. «Если бы не они, не знаю, сумела бы я отбиться от этой разъяренной бестии. Прости за эту невинную ложь, но я и правда не хотела говорить тебе правду, чтобы не огорчать. Все же вы с ней столько пережили вместе. Наверняка ты успел к ней привязаться». «Но убийство! Неужели не было другого выхода?» — воскликнул чернокнижец. «Когда на тебя нападают, без всякого объяснения причин, нет времени на раздумье», — жестко ответила Ольга Эдуардовна. «Ты просто бьешь в ответ, чтобы защитить свою жизнь, вот и все. Но с чего вдруг такое участие? Я думала, вы с ней не слишком дружны». «Мы и правда многое пережили вместе», — глухо сказал Денис. «И она такой участи не заслужила». «Ну, знаешь ли, теперь уже ничего не попишешь», — равнодушно пожала плечами княгиня. «Агата сама во всем виновата. Напала, пыталась убить, и нам пришлось защищаться. А теперь ее песенка спета. Но не переживай, Ипполит Германович обещал хорошо вознаградить вас за ваши труды. Теперь, когда этой мерзавки больше нет, ты можешь получить ее долю». «Деньги меня сейчас мало интересуют». «Раз не деньги, значит, что-то другое». «А правда, куда это ты собрался на ночь глядя?» — поинтересовалась мадам Анаит, уставившись на Дениса через стекла своих черных очков. «Мне срочно нужно уехать. У меня возникли неотложные дела в Клыково». Неохотно буркнул чернокнижец. «А Ипполит Германович в курсе?» — спросила княгиня. «Я еще не успел сказать ему. Позвоню по дороге». «Ничего не выйдет. Сейчас ты нужен нам здесь, а твои неотложные дела немного подождут», — заявила вдруг Ольга Эдуардовна. «У нас большие планы, и ты — неотъемлемая их часть». «Мои собственные планы для меня сейчас гораздо важнее», — отрезал чернокнижец. «Княгиня права. Ты никуда не поедешь», — нетерпящим возражения тоном сказала мадам Анаит. «И кто же меня остановит?» — начал злиться Денис. «Заказ Бестужева выполнен. Он получил то, что хотел. Новых заданий Полит Германович мне пока не давал. Теперь дело за ответной услугой с его стороны. Но перед этим мне нужно кое-что выяснить. Поэтому сейчас я уйду, и никто не сможет мне помешать». Но у этих троих было другое мнение на сей счет. Мадам Анаит молча глянула на своего помощника, и Дмитрий бесшумной тенью двинулся к входной двери, преградив чернокнижцу путь во двор. Денис смерил его угрюмым взглядом. Ростом тощий помощник Анаит был как раз дверной проем. Пальцы чернокнижца крепко сжали на балдашник скипетра. «Если они хотят неприятностей, они их получат». «Не будем сотрясать воздух понапрасну», — спокойно сказала Ольга Эдуардовна. «Нам всем сейчас нужно немного отдохнуть и успокоиться. Предлагаю разойтись по своим комнатам, а Дмитрий пока избавится от тела этой...» Она пренебрежительно ткнула веером в сторону Агаты. «Утром мы встретимся в столовой и все обсудим с Ипполитом Германовичем. Он расскажет, что у него в дальнейших планах». «Я на вас не работаю, и вы не можете мне указывать», — с тихой угрозой в голосе произнес Денис. «Я все равно поступлю так, как считаю нужным. Мне необходимо уехать из Белогор». «Неужели? Так мы попробуем тебя разубедить». Мадам Анаит шагнула в его сторону. «Иди в свою спальню, мальчик, и ложись спать. Ты нужен нам здесь». «А если я все же не послушаюсь? Тогда мы пересмотрим вопрос о твоей значимости», — холодно пообещала Денису княгиня Щергина. «Тебе уже и так слишком много известно о наших делах. А начнешь упрямиться, как бы тебе не отправиться следом за своей строптивой подружкой?» И Ольга Эдуардовна снова чуть заметно усмехнулась, смерив парня каким-то голодным волчьим взглядом. Денис уже понял, что эти трое убили Агату не просто так, и теперь сделают все, чтобы не дать ему уйти, но оставаться здесь он не собирался. У него было общее дельце с Бестужевым, но не с этими убийцами, а с Ипполитом Германовичем он может и позже созвониться. Похоже, ему придется прорываться к выходу с боем. Не давая дамам опомниться, чернокнижец резко протянул руку к камину, призывая силу, сжал пальцы в кулак, а затем будто швырнул невидимый снежок в Анаит и ее спутников. Из очага с ревом вырвался огромный огненный шар и устремился к старой ведьме. Княгиня Щергина испуганно взвизгнула, а мадам Анаит, мгновенно отреагировав, вскинула перед собой правую руку и с легкостью отбила магический удар. Пламенный снаряд влетел в широкое окно гостиной и с грохотом разнес его вдребезги. Тяжелые портьеры моментально вспыхнули, по ним побежали языки огня и принялись жадно лизать потолок. Денис не стал дожидаться ответной атаки колдуньи. Метнув старуху, как в наиболее опасного противника, еще один огненный шар, он с легкостью перемахнул через витые перила лестницы и приземлился в гостиной. Княгиня Щергина, размахивая веером, быстро двинулась ему наперерез. Из веера выскочили острые стальные лезвия. «Я знала, что рано или поздно из-за тебя начнутся неприятности», — прошипела она. Тем временем старой ведьме Анаит удалось отразить и вторую атаку Дениса. Отброшенное пламя ударилось в стену справа от входной двери, и теперь запылали обои. Огонь быстро распространялся по стенам и потолку. Чернокнижец швырнул под ноги княгине ледяное заклятие, и пол гостиной мигом покрылся тонкой коркой льда. Щергина поскользнулась и с криком, полным ярости, рухнула у подножья лестницы. Веер вылетел из ее руки. Денис поддел его острым концом скипетра и, как хоккейной клюшкой, метнул смертоносное орудие в старую ведьму. Веер пронесся через всю гостиную. Мадам Анаит едва успела отскочить, но тоже упала. Дмитрий бросился поднимать свою благодетельницу. а Денис с разбегу перемахнул через княгиню, в три прыжка пересек полыхающую гостиную и выбросился в разбитое окно. Пролетев пару метров, он тяжело плюхнулся в глубокий сугроб, выкатился из него и проворно кинулся к калитке. Позади распахнулась дверь особняка. Денис, обернувшись, увидел долговязую фигуру Дмитрия, спрыгнувшего с крыльца, и почти не целясь, махнул в его сторону рукой. В Дмитрия полетело новое ледяное заклятие. Верзила не успел отскочить, и поток неимоверного холода охватил его тощую нескладную фигуру, покрыл толстой ледяной коркой. Ассистент, захрипев, рухнул поперек садовой дорожки. Чернокнижец выбежал со двора и, что есть духу, понесся вниз по темной улице, стремясь убраться как можно дальше от особняка Ипполита Бестужева. Пожар на первом этаже дома разгорался все сильнее. Кажется, Дениса пока никто не преследовал. Он не слышал топота ног за своей спиной, но сбавлять скорость не собирался. Как там говорится в старой пословице, «Чем ярче горят мосты за спиной, тем светлее дорога впереди». Не его случай. Он открыто выступил против старухи Анаит и воскресшей из мертвых княгини. Теперь его будущее более чем туманно. Но Денис пока старался об этом не думать. Ему нужно было поскорее разобраться с тем, что случилось с Дианой. Внезапно путь ему преградила черная легковая машина, буквально вылетевшая из-за угла. Денис, не успев притормозить, врезался в нее и, с грохотом перекатившись через капот, рухнул на обледеневшую дорогу. Приглушенно выругавшись, чернокнижец вскочил на ноги и ошеломленно уставился на злокозненную тачку. Но тут дверь со стороны водительского сиденья распахнулась, и из машины быстро вышла женщина в черном спортивном костюме с гривой темных растрепанных волос. «Вы что, совсем сдурели?» Яростно выдохнул чернокнижец, но договорить ему не удалось. Раздался тихий щелчок, и в его шею впились два острых стальных стержня. Тело Дениса прошил мощный электрический разряд. В глазах парня потемнело, он ничком свалился лицом в снег, и наступила тишина.